4. Когда же Пакуниан напал на Лукания Лецара, одинаково ненавистный обвинитель и подсудимый представляли собой приятное для всех зрелище. Лецар, как я сообщал выше, главное действующее лицо в подстроенном некогда Титию Сабину предательстве. На этот раз оказался первым, на кого обрушилась кара. Среди разбирательства этих дел Готерий Агриппа напустился на консулов предыдущего года. Почему они, осыпавшие друг друга взаимными обвинениями, теперь упорно хранят молчание? Очевидно, страх и сознание за собой вины скрепляют между ними союз. Но сенаторам никак не годится замалчивать то, о чем им довелось слышать. Страница 156. Регул на это ответил, что время отмщения не ушло и что он даст объяснение в присутствии Принцепса. Трион сказал, что было соперничество между коллегами, и если они в пылу ссоры прибегали к угрозам, то об этом лучше забыть. Но так как Агриппа продолжал настаивать, бывший консул Санквини Максим стал убеждать Сенат не умножать забот императора, изыскивая для него новые огорчения. В его руках достаточно силы, чтобы принять необходимые меры. Так ему удалось добиться для Регула спасения, для Триона отсрочки гибели. А Готери стал еще ненавистнее, так как расслабленный то ли вечной сонливостью, то ли ночным распутством и вследствие своей вялости, не боявшийся Принцепса, несмотря на всю его жестокость, он среди кутежа и разврата занимался измышлением способов губить выдающихся людей».